Друзья, братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Господь, сегодня продолжение чтения Евангелия от Марка, 9 главы, будем читать с 30 по 32 стих. Евангелие от Марка, 9 глава, с 30 по 32 стих. И Христос учит учеников очень важному. И он в Евангелии от Марка это учение трижды им говорит об этом. Но во всех трех случаях ученики недопоняли, о чем он говорит. Или же даже, вернее будет, не поняли. Прочитаем. «Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиению в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить его боялись». Мы видим, что Христос проходит, выйдя проходил Галилею, там, где он вырос, там, где его знали, там, где он проповедовал и его не принимали, там, где его жили братья, сестры, он проходил эту местность и не хотел, чтобы кто узнал. Возможно, к нему относились как к чудотворцу, относились как Тот Иисус, мы знаем его, плотник, но не относились к нему как к Мессии. И он хотел пройти, чтобы он не был заметен. Но еще здесь одна важная деталь подчеркивается, потому что учил своих учеников. И он говорил очень важное. Вот здесь несколько стихов, всего лишь один стих говорит, о чем он учил. Один. 31 стих, но он говорил Евангелие в этом стихе. Он говорил о том, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. Он говорил, что это путь, которого мне надлежит пройти. Он говорил, их учил тому, что и им нужно будет пережить это. На самом деле, сами ученики воспринимали его как мессию, как царя Давида, который освободит от всех этих римских давления, властвующее, которое над ним было. Они хотели свободы, они хотели царствовать здесь. И они даже делили портфели, простите за выражение, кто где будет, по правую, по левую, кто выше, они хотели царствовать здесь. Они не понимали той истины, которую Христос проповедовал. И как мы видим, здесь они даже боялись спросить. Возможно, потому что Христос уже их об этом говорил. Неужели не разумеете, кто я, для чего я? Неужели еще не понимаете? И Христос учит, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. Предан будет. То есть предан будет, это Бог предаст его в руки человеческие. Бог его послал для этого именно, чтобы совершил спасение. И это очень важно. Важно для нас, потому что мы именно в это верим, что Иисус Христос умер за грехи наши. По Писанию был погребен и в третий день воскрес по Писанию. Это и есть Евангелие, это и есть путь спасения. Христос умер за меня, я должен это принять, веровать в это, жить этим. Но вот это вот то, что ученики хотели царствовать здесь со Христом, это и есть сегодня и в нашей жизни, и для нас это и есть проблема. Мы знаем, что Христос Спаситель. Мы знаем, что нас ожидает Царство Небесное, но иногда так прилепляемся к этому земному. Настолько мы ценим это земное, что то, что нас ожидает впереди, как-то оно проходит мимо. Мы не особо осознаем, хотя идем туда, но прилепляемся. И иногда так врастаем в это земное, что, ну, если нас корчевать оттуда, это будет очень тяжело. Я такой же человек, и я понимаю, о чем говорю. Но Христос говорит, вы здесь временные. Мало того, вот это вот, то, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие, Христос об этом говорил и о нас, что когда вас будут гнать, ненавидеть за имя Мое, не воспринимать, радуйтесь, вы в правильном направлении. Радуйтесь, вы в правильном направлении. И сегодня в нашей жизни это может происходить. Но Христос показал путь. Путь спасения нашего. И для нас это очень важно, осознавать это каждый день, понимать. Почему? Потому что мы в этой плоти. Мы согрешаем. И кто не согрешает, написано, тот обманывает сам себя, кто думает, что он не согрешает. Христос, говоря Нагорную проповедь, он говорит, не судите Евангелие от Луки, не осуждайте и прощайте. Ну просто просматривать сами себя, свои мысли, насколько они не судят, не осуждают и прощают. Это наш внутренний мир, который никто не видит, кроме нас, не знает, кроме нас и Бога. Но Бог знает все. И когда, если мы честно будем просматривать сами себя, мы увидим. Мы увидим, что где-то мы взглянули не так, посмотрели, определили сразу, корень нашли проблем, почему человек так поступает или человеки. Но это не наша прерогатива. Он говорит, всякий усовершенствующийся ученик будет как учитель, но не выше его. Евангелие от Луки. Не выше его. То есть он может быть только как учитель, но не больше. Но Христос никого не осуждал. Когда привели грешницу, прелюбодеяние взятое ко Христу, он говорит в конце этой женщине, тебя никто не осудил? Она говорит, никто, Господи. И я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. Дорогие друзья, это для нас накануне будет вечер. Нам необходимо просматривать свою жизнь, свое время хождения, как мы ходим, изо дня в день проверять. И вот здесь вот путь спасения. Сын Человеческий будет предан. Вместо нас мы знаем. За нас, для примирения с Богом Отцом. И апостол Иоанн в первом послании своем, во второй главе, говорит так, дети мои. Иоанн говорит, дети мои. То есть тех, кого он растил, воспитывал в Слове Божьем, в истине, дети мои. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. А если кто согрешил, мы имеем ходатая. Сказать, что мы не согрешаем, но если мы читаем выше первую главу, 8 стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. То есть в жизни нам нужно стремиться к тому, чтобы не согрешать. Но мы в этой плоти всегда нужно понимать. И вот этот даже мысленный процесс, а Христос возвел это. Не то, что вот не убей, да, там, не прелюбодействуй, а кто посмотрел с желанием уже, уже прелюбодействовал. Уже в сердце произошел грех, уже путь сбился курс. А почему Христос об этом говорил? А потому что Иаков открывает это. Каждый обольщается и увлекается собственной похотью. Похоть, зачав, рождает грех. То есть на мысленном уровне приведет к греху реальному. Похоть только зародилась, уже все, ты уже попался. А грех сделанный ведет к смерти. И вот здесь вот апостол Иоанн говорит, если кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. О чем Христос здесь и говорит, что Сын Человеческий будет предан, так написано о Нем. И это предание для того, чтобы нас спасти, чтобы мы были вместо Него, в нас Он туда идет, на это предание, вместо нас, чтобы нас примирить с Богом Отцом. Давайте это помнить, давайте это ценить, давайте обращаться к Нему, а чтобы Он очищал нас, освящал, потому что Он уже сделал, и нас, а для нас, а с нашей стороны для Него нужна искренность, открытость. Он не хочет нас как-то опустить в ушак с чем-то там и пообвинять нас. Он говорит, я пришел для прощения сегодня. Второй раз приду для осуждения. Сегодня для прощения. Он говорит, больные имеют нужду у врачей, а не здоровые. Да, я пришел к грешникам, а не к праведникам. Он пришел именно к нам. Его цель прийти к нам, чтобы нас спасти. Да благословит нас Господь быть искренним пред Ним, открытым, исповедующим себя для славы имени Твоего. Да прославится в этом Он. Аминь.